Воскресший Джур. У богатея-поселянина Ли Хуа была земля в Чанчжоу. Ему перевалило уже за 50, а сына у него не родилось. Была только дочь по имени Сяо Ху Эй, девушка красивая, тонкая. Муж и жена ее любили и дорожили ею больше всего на свете. Но 14 лет она вдруг захворала и умерла. Стало мертво, безмолвно в ее домике и спальне. У бедных родителей стало еще меньше смысла жить. Взяли прислугу-наложницу, и та через год родила сына. Теперь они берегли его, как древние люди, большую чудесную яшму, и назвали его Джур, жемчужина. Мальчик рос крупным, сильным, любо было смотреть. Однако был сильно неразвит и слабоумен, так что 5, даже 6 лет не мог отличать бобов от пшеницы, да и говорил с большим трудом, все время запинаясь. Но отец все же любил его и знать ничего не хотел о его недостатках. В это время в деревне появился кривой Хэшан. Он ходил по улице и просил милостыни, обещая подавшему блаженную буддийскую судьбу. Оказалось, что он знает, у кого что делается дома, даже самые потайные женские дела. Поселяне, изумленные и напуганные этим, считали его божеством и передавали при этом еще, что он умеет давать человеку жизнь или смерть, посылать на него беду или же наоборот награждать его счастьем. И он вызывал каждого из поселян, назначая, сколько тот должен дать денег. Десятки, сотни дяо. Кричал, требовал, и никто не смел ему отказать. Зайдя к Ли, он потребовал у него сотню дяо. Ли, затруднившись такой суммой, предложил ему 10 лан, но Хэшан не брал. Тогда Ли стал набавлять и дошел уже до 30 лан, но Хэшан сказал ему сурово: «Чтоб было 100 дяо, меньше не деньги». Тут Ли рассердился, взял свои деньги, повернулся и ушел. Хэшан яростно вскочил и крикнул ему: «Ну смотри, раскаешься!» Не прошло нескольких дней, как у Джура заболело сердце. Он ползал по кровати и скреб ее ногтями, а лицо его стало землисто-пепельного цвета. Ли испугался, схватил 80 лан и побежал к Хэшану, умоляя его о помощи. «Много денег, много и хлопот», — смеялся Хэшан. «Однако что может для тебя тут сделать бедный горный монах?» Когда Ли пришел домой, Джур был уже мертв. Ли в сильном горе подал обстоятельную жалобу уездному начальнику. Тот приказал схватить Хэшана и стал его допрашивать. Монах наговорил много разных, не идущих к делу слов, и начальник велел дать ему палок. Но удары по его телу производили такое впечатление, словно били по туфле. Тогда начальник велел его обыскать, и были найдены при нем две деревянные куклы, маленький гробик, 5 похоронных флажков. Начальник разгневался, сложил свои пальцы, как это делают заклинатели, поднял руку и показал Хэшану. Тогда тот перепугался, бросился в ноги начальнику и кланялся ему несчетное число раз. Но начальник не слушал его, дал ему еще палок и забил насмерть. Ли повалился начальнику в ноги, всячески выражая свою благодарность, и вернулся домой. Когда он пришел, уже вечерело. Он сел с женой на кровати и так сидел. Вдруг видит, что в комнату входит, еле ступая, какой-то маленький мальчик, и говорит: «Дедушка, что это ты так быстро шел? Я бежал изо всех сил, а догнать тебя не мог». Ли смотрел на него. Судя по росту и сложению, ему можно было дать лет 7-8. Испугался Ли. Только что он хотел его расспросить, как заметил, что мальчик то скрывается из глаз, то вновь появляется и вообще виден в каком-то тумане, неясной мгле, словно кажется темному сознанию. Пока Ли то так, то сяк его рассматривал и к нему приступал, мальчик уселся на табурет. Ли столкнул его. Ребенок упал беззвучно. «Дедушка, зачем ты так делаешь?» — сказал он, и в мгновение ока был снова на табурете. Ли испугался и бросился вместе с женой вон. «Папочка, мамочка!» — плакал и кричал им вослед ребенок. Но Ли вбежал в комнату наложницы и сейчас же крепко запер дверь. Обернулся, смотрит, а ребенок уже у его колен. «Что ты тут делаешь?» — кричал вне себя от удивления Ли. «Я из Суджоу», — отвечал ребенок. «Моя фамилия Джань. Когда мне было 6 лет, я потерял отца, а дядина жена меня не хотела взять и прогнала жить у деда по матери. Как-то раз я играл у ворот. Пришел злой Хэшан, околдовал и убил меня под тутовым деревом. Потом стал мной помыкать, как тигр бесом». Примечание. «Стал мной помыкать, как тигр бесом». Рассказывают, что когда человек повстречает тигра, то его платье и пояс сами собой расстегиваются, ибо тигр ест только голову человека. Это ему устраивают слуги-бесы. Откуда же они берутся? А вот откуда. Когда тигр загрызет человека, то его душа не смеет никуда уйти и служит тигру, как слуга барину. Конец примечания. «Обида моя была заперта в родниках могилы. Сам я не мог высвободиться и превратиться в живого. Но вот к моему счастью, благодаря тебе, дедушка, начисто смыта несправедливость, и я хочу стать твоим сыном». «Человек и мертвый дух», — сказал ему в ответ Ли, — «идут разными путями. Разве могут они жить друг с другом?» «Дай мне», — продолжал настаивать мальчик, — «малюсенькую комнатку, хоть с ящик величиной. Поставь мне туда кроватку, постели постельку и вливай мне по чашечке в день холодной жидкой каши с соусом, а об остальном уж не заботься». Ли согласился, чем привел мальчика в восторг. И вот он лег один спать в своей комнатке, а утром то входил к родителям, то выходил из их комнат совершенно так, как все другие. Затем он услыхал, как наложница горевала об умершем сыне и спросил, сколько дней прошло с тех пор, как умер Джур. Она ответила ему, что уже 8-й день. «На дворе лютая стужа», — сказал мальчик. «Труп, должно быть, не гниет. Попробуем-те разрыть могилу. Откроем гроб и посмотрим. Если он еще не начал тлеть, то мальчик должен ожить». Ли с радостью пошел с мальчиком к могиле. Отрыли яму и стали внимательно рассматривать мертвеца. Покровы тела были совершенно как у живого. Ли предался глубоко горестному раздумью. Потом оглянулся — нет мальчика. Удивленный этим внезапным исчезновением, Ли взял труп сына и принес домой. Только что он положил его на кровать, как у мертвеца зашевелились веки, и он открыл глаза. Немного спустя он потребовал кипятку. Выпив воды, он вспотел, а вспотев, встал. Все страшно обрадовались, видя, что Джур снова жив. К тому же он стал теперь гораздо смышленнее, толковее и проворнее, чем прежде. Однако ночью он опять лежал, вытянувшись и без малейшего дыхания. Вокруг него стояли и смотрели. Он был темен и суров, словно мертвец. Думая, что он опять умер, дались диву. Однако, как только стало светать, он проснулся, как будто от какого-то сна. К нему подошли и стали расспрашивать. «Когда я был при колдуне, Хэшане, — рассказывал он, — я был не один. Со мной вместе был еще мальчик по имени Гэдзи. Вчера он тоже побежал за папой, но не мог за ним поспеть, и мне пришлось с ним там назади проститься. Он теперь на том свете усыновлен крупным чиновником Дзяном и живется ему богато и весело. Вчера ночью он по этому случаю позвал меня пойти с ним поиграть и на прощание подарил мне лошадку с белой мордой. С ней я и вернулся». Мать воспользовалась случаем, чтобы спросить, не видел ли он на том свете Джура. «Джур ваш», — отвечал он, — «там уже переродился. Ему, знаете ли, с папой не было дано судьбой быть сыном и отцом. Он ведь был всего-навсего нанкинский Янь Цзыфан, пришедший потребовать свой долг в 110 дяо, оставшийся без выплаты». Надо сказать, что в то время Ли торговал в Нанкине и задолжал Яню за товар. Выплатить стоимость этого товара он так и не успел, ибо Янь умер. Однако об этом решительно никто не знал. И Ли, услыхав, что говорил мальчик, сильно подивился. Мать спросила его, не видел ли он своей сестрицы Хуэй. «Не знаю ее», — отвечал он. «Схожу еще раз, наведу справки». Дня через два он рассказывал матери. «Сестрица Хуэй на том свете живет прекрасно. Она вышла замуж за младшего сына чудзянского князя. Жемчугом и бирюзой полны ее нарядные волосы. Выйдет за двери, сейчас же десятки и сотни слуг ее свиты кричат впереди и отвечают сзади». «Почему же она ни разу не придет проведать нас?» — спрашивала мать. «Раз человек умер, — говорил ей в ответ сын, — у него вообще с родными по крови не остается никаких связей. Однако, если с ней немного поговорить о том, что было в ее прежней жизни, то она словно проясняется и начинает вспоминать и задумываться. Вчера я просил Дзяня ввести меня к ней. Когда я вошел, она велела мне сесть на коралловый диван. Я стал с ней говорить о том, как отец и мать о ней помнят и думают, но она слушала меня словно во сне. «Когда ты, сестрица, была жива, — говорил я ей, — ты любила вышивать цветы супруги на одном стебле. И как-то раз ты ножницами порезала себе под ногтем, так что кровь залила весь шелк». Примечание. Вышивать цветы супруги. Имеются в виду два цветка на одном стебле. Конец примечания. «И тогда ты вышила тучи в красной воде. Эта вышивка до сих пор еще висит у мамы на стене перед кроватью. Она смотрит на нее и думает о тебе. Ты так и не выходишь у нее из сердца. Ты забыла об этом, сестрица». Когда я ей это рассказал, она вдруг затосковала и была тронута до глубины души. «Надо сейчас же заявить мужу, — сказала она, — что я иду проведать маму». Мать спросила, когда же она придет, но мальчик не знал. Но вот однажды он зовет ее и кричит: «Сестрица идет! Близко уже! При ней целая свита слуг! Надо приготовить вина и напитков да побольше!» Через несколько минут он уже кричал, вбежав в комнату матери: «Сестрица прибыла!» Взял диван, перенес в гостиную и сказал: «Сестрица, посиди, отдохни пока». Был чуть слышен плач, но никого не было видно. Мальчик распоряжался, чтобы в честь гостьи пожгли бумагу и потчевал вином слуг за воротами. Примечание. В честь гостьи пожгли бумагу. То есть бумажные изображения разных предметов, через огонь притворяющиеся в подлинные вещи, служащие покойнику на том свете. Конец примечания. Затем он вернулся и сказал: «Пусть твоя свита пока уйдет». Затем девочка спросила, цело ли еще зеленое шелковое одеяло, которым она раньше покрывалась. Там еще была дырочка величиной с горошину, прожженная свечой. Мать сказала, что оно еще цело, сейчас же открыла сундук и вынула. Затем мальчик обратился к матери. «Сестрица, — сказал он, — велит мне постлать ей в ее прежней комнате. Она утомилась и хочет лечь, а завтра она снова будет с тобой говорить, мама». Дочь соседей Джао была раньше подругой Хуэй. Они вместе работали над вышиванием. И вот как раз в эту ночь Она видит во сне, что Хуэй является к ней в головном уборе высокопоставленной дамы и в пурпурной шали смотрит на нее, говорит и смеется, как живая. «Я теперь уже существо иного мира», — сказала она ей при прощании. «Отец и мать видят меня теперь так же, как видят отсюда желтую реку или гору Тай». Примечание. «Видят меня теперь так же, как видят отсюда желтую реку или гору Тай», то есть как нечто, находящееся очень далеко от них. Конец примечания. «Я хочу воспользоваться тобой, милая сестрица, чтобы в твоем образе говорить с моими родными. Ты не пугайся и не бойся». И вот утром, только что дочь Джао заговорила с матерью, как вдруг ударилась об пол и в обмороке замерла. Очнулась она только через несколько времени. «Я ваша маленькая Хуэй», — говорила она. «Сколько уж лет прошло с тех пор, как я рассталась с вами. Смотрите, у вас уже появились белые волосы». «Дитя мое», — вскричала в испуге мать, — «ты больна? Ты с ума сошла?» Девочка откланялась и сейчас же вышла. Мать, поняв, что тут что-то неладно, бросилась за ней и прошла прямо к Ли. Ее девочка сидела там, обняв старуху Ли, и горько плакала. Ошеломленная Джао не понимала, что все это значит. «Я вчера пришла к вам», — говорила девушка, — «сильно усталой и ни слова не успела вам сказать. Какая я скверная дочь! Среди пути я покинула ваш милый дом и умерла в отсвете сил, заставив вас горевать и думать обо мне с тоской. Можно ли, скажите, чем-либо выкупить такое злодейство?» Старуха Джао теперь поняла и заплакала. Ли расспрашивала девочку. «Я слышала, что ты теперь такая знатная дама. Как это отрадно материнскому сердцу! Однако раз ты поселилась в княжеском доме, как тебе удалось прийти сюда?» «Мой супруг», — отвечала ей дочь, — «со мною очень нежен. Свекор и свекровь тоже любят и балуют меня. Ни ревности, ни злобы я не вижу ни в ком». Хуэй при жизни бывало любила подпирать лицо рукой. И теперь, говоря с матерью, девочка делала то же самое. И вообще все манеры остались прежние, и душа ее проявлялась совершенно так же, как при жизни. Во время этого разговора вдруг вбежал Джур. «Сестрица, за тобой пришли!» — кричал он. Девочка вскочила, поклонилась матери, заплакала и сказала: «Прощайте, я ухожу». С этими словами она снова упала в обморок и только потом очнулась. Через несколько месяцев Ли сильно занемог. Лечили его, ни одно снадобье не действовало. «Не сегодня, так завтра», — говорил мальчик. «Все равно, боюсь, ничто не спасет. Смотрите, вон два черта сидят около его постели. У одного в руках железная палка, а другой уже тянет за пеньковую веревку длиной футов в 5. Я с утра до ночи умоляю их уйти, но бесплодно». Мать заплакала. Затем стала приготовлять одежду и покрывало. Когда уже стемнело, мальчик вдруг ворвался в комнату с криком: «Эй вы, посторонние женщины, убирайтесь отсюда! Муж моей сестры идет навестить дедушку!» И вдруг забил в ладоши и захохотал. «В чем дело?» — спрашивала мать. «Мне смешно на этих двух чертей. Когда они услыхали, что зять придет, то оба поползли и спрятались под кровать, словно черепахи». Через минуту он, обращаясь к кому-то в пространство, приветствовал и спрашивал зятя о здоровье. А потом опять захлопал в ладоши. «Смотрите, оба беса-то! Умолял их уйти, так они не уходили. А теперь как хорошо, ушли за ворота». Выпроводив бесов, мальчик вернулся и сказал: «Зять уехал. Оба черта у него привязаны к седлу. Теперь папина болезнь пройдет, наверное. Ведь зять обещал, когда вернется к себе, доложить великому царю и просить папе с мамой по 100 лет каждому. Весь дом ликовал. Действительно, к ночи больному стало значительно легче, а через несколько дней он окончательно поправился. Отец пригласил к сыну учителя. Юноша оказался очень понятливым и 18 лет уже прошел на уездных экзаменах. Он, между прочим, умел рассказывать о том, что бывает на том свете. Если кто-нибудь в деревне хворал, он сейчас же указывал, где сидит бес или другая нечистая сила. Тогда жгли это место, и больному всегда становилось лучше. Потом как-то его вдруг схватило. Кожа на теле потемнела, стала багровой. «Мне мстят черти», — говорил он сам, — «за то, что я их разоблачаю». После этого он уже больше не стал ничего говорить.